И тогда, как бы, между прочим, намекнуть, чтобы она пригласила его к себе на завтра. Скарлетт улыбнулась и сжала в ладонях пухлые ручки тети Питти. — Дорогая тетушка, — сказала она, — не будем больше говорить о таких огорчительных вещах, как деньги. Давайте забудем о них и поговорим о чем-нибудь более приятном. Расскажите-ка мне лучше о наших старых друзьях. Как поживают миссис Мэриуэзер и Мейбл? Я слышала, ее креол благополучно вернулся домой. А как поживают Элсинги и доктор Мид с супругой? Питтипэт сразу оживилась. Детское личико ее разгладилось, слезы перестали капать из глаз. И она дала подробнейший отчет о своих бывших соседях, что они делают, что носят, что едят и что думают. С ужасом рассказала о том, как миссис Мэриуэзер и Мейбл, чтобы свести концы с концами, это до того, как Рене Пикар вернулся с войны, пекли пироги и продавали их солдатам Янки. Подумать только. Случалось, человек до 20 стояла на заднем дворе у Мэриуэзеров, дожидаясь, пока испекутся пироги. А теперь, когда Рене вернулся домой, он каждый день ездит со своим старым фургоном в лагерь Янки и продает солдатам кексы, пироги и воздушные бисквиты. Миссис Мэриуэзер говорит, что когда она немножко поднакопит денег, то откроет в городе булочную. Питти вовсе не осуждают ее. Но вообще-то... Что до нее самой, сказала Питти, то она лучше умрет с голоду, чем станет продавать что-либо Янки. Она взяла себе за правило презрительно смотреть на каждого солдата, которого встречает на улице, и с вызывающим видом переходить на другую сторону. Хотя иной раз, — добавила она, — в дождливую погоду на другой тротуар не очень-то и перейдешь. Скарлетт поняла, что мисс Питтипэт ни перед какой жертвой не остановится и даже туфли готовы в грязи выпачкать, лишь бы доказать свою преданность конфедерации. Что же до миссис Смит и доктора, то они лишились дома, когда Янки подожгли город, и теперь у них нет ни сил, ни денег, чтобы отстроиться. Тем более, что Фил и Дарси оба погибли. Миссис Смит так и сказала, не нужен ей дом. К чему ей дом без детей и внуков? Остались они совсем одни и живут теперь с Элсингами, которые восстановили поврежденную часть своего дома. У мистера и миссис Уайтинг там тоже есть комната, да и миссис Боннелл поговаривает о том, чтобы туда переехать, если ей удастся сдать свой дом в аренду одному офицеру Янки с семьей. — Да как же они там все помещаются? — воскликнула Скарлетт. — Ведь у миссис Элсинг есть Фенни и Хью. Миссис Элсинг с Фенни спят в гостиной, а Хью на чердаке, — пояснила Питти, которая знала обо всем, что происходит у ее друзей. — Милочка, очень мне неприятно говорить тебе это, но... Миссис Элсинг называет их платными гостями. А на самом деле... И тетя Питти тут понизила голос. Они всего-навсего постояльцы. Миссис Элсинг содержит пансион. Ужас какой, верно? А по-моему, это даже очень здорово, — отрезала Скарлетт. Я была бы только рада, если бы у нас в Таре в прошлом году были платные гости вместо бесплатных. Возможно, теперь мы не были бы такими бедными. Скарлетт, как ты можешь говорить подобные вещи? Твоя бедная матушка в гробу бы перевернулась при одной мысли о том, что в Таре берут деньги за гостеприимство. Конечно, миссис Элсинг просто вынуждена была пойти на такое, потому что она хоть и шила, а Фенни расписывала фарфор, а Хью немножко подрабатывал, продавая дрова, они все равно не могли свести концы с концами. Можешь себе представить, наш дорогой Хью вынужден торговать дровами. А ведь он без пяти минут адвокат. Нет, просто плакать хочется. Когда подумаешь о том, чем вынуждены заниматься наши мальчики. А Скарлетт видела ряды хлопка под добела раскаленным небом Тары и вспоминала, как ломила у нее спину, когда она нагибалась, собирая его. Она вспомнила, какими тяжелыми казались ручки плуга в ее непривыкших к труду, натертых до мозолей ладонях, и подумала, что Хью Элсинг не заслуживает особого сочувствия. А тетя Питти... Какая же она наивная старая дура. Вокруг нее одни развалины, а она... Да чего же беспечна? Если ему не нравится торговать дровами, так почему же он не займется юриспруденцией? Или, может быть, в Атланте не стало дел для юристов? Что ты, милочка, в Атланте сколько угодно дел для юристов. Да нынче почти все друг с другом судятся. Ведь все вокруг сожжено, разграничительные столбы уничтожены, и никто не знает, где чья земля начинается и где кончается.

— сказала Скарлетт, поднимаясь и с поистине детской беспомощностью, глядя на мамушку. — К тому же, боюсь, простудилась. — Тетя Питти, вы не рассердитесь, если я завтра проведу весь день в постели и не поеду с вами по гостям? Я ведь могу посетить знакомых в любое время. А мне так хочется пойти завтра вечером на свадьбу Фенни. Если же я разболеюсь, то не смогу пойти. К тому же денек в постели доставил бы мне такое удовольствие. На лице у мамушки появилась легкая тревога, когда она пощупала руки Скарлетт и заглянула ей в лицо. Скарлетт и в самом деле выглядела неважно. Возбуждение, вызванное новостями, внезапно прошло. Она побледнела, ее лихорадило. — Ручки-то у вас, моя ласточка, совсем как лед. Отправляйтесь же вы в постель, я заварю вам шафранного чаю и принесу горячий кирпич, чтобы вы вспотели. — Какая же я безголовая! — воскликнула тетушка, вскочила с кресла и погладила Скарлетт по плечу. — Болтаю без умолку, а о тебе не подумаю. Милочка моя, лежи в постели весь завтрашний день и отдыхай. Тогда и наговоримся всласть. — О, Господи! Но ведь я же не смогу быть с тобой. Я обещала посетить завтра с миссис Боннелл. Она лежит с гриппом, и повариха ее тоже. — Ах, мамушка, да чего же я рада, что ты здесь. Ты пойдешь со мной завтра утром и поможешь. Мамушка заспешила вслед за Скарлетт вверх по темной лестнице, встревоженно бормоча что-то насчет холодных рук и тонких туфелек. Скарлетт же, прикинувшись послушной овечкой, была очень довольна тем, как все складывается. Если бы только ей удалось рассеять подозрения мамушки и заставить ее уйти утром из дома, все было бы прекрасно. Сама она тогда отправилась бы в эту тюрьму к Янке повидать Ротта. Пока они взбирались по лестнице, издали донеслись слабые раскаты грома, и Скарлетт, остановившись на хорошо знакомой площадке, подумала, что это совсем как грохот пушек во время осады. И вздрогнула. Отныне гром, видимо, всегда будет напоминать ей канонаду и войну.